да благослови земля, все народы, племена, все творение пусть ему поет, о, прими хвалу Господь. Господа благослови его душа, за дары его любви без числа, дивных милостей полна вся земля, слав Творца душа моя. Трон на небесах он утвердил, в небо путь для нас открыл. Он сильнее всех земных владык и в премудрости велик. Господа благослови, о душа, за дары его любви без числа. Дивных милостей полна вся земля, слав Творца душа моя. Ангелы на высоте небес славят Господа чудес. Медяной язык ему воспеть, должную хвалу и честь. Господа благослови, о душа, за дары его любви без числа. Дивных милостей полна вся земля, слав Творца душа моя.